Мейхел спустился в подземный ярус дворца, где расположилась дворцовая тюрьма. Визит он объяснил тем, что желает поговорить с преступницей, которую изловил недавно. Свой интерес он изобразил как служебное рвение, не как поручение королевы. Его впустили. Смотритель тюрьмы пожаловался, что ночью здесь произошла драка с участием его подопечной. Мейхел не удивился. Объяснить причину потасовки и ее исход смотритель толком не мог. Не он дежурил ночью и обстоятельств драки не знал. Мейхел сам отодвинул тяжелую дверь, вошел. Служитель опасался пленной. Мейхел осмотрелся. Ей предоставили хорошо освещенную, но холодную комнату. Она сидела на каменной лавке, глаза ее были закрыты. Мейхелу стало не по себе. У нее была разбита губа, поцарапана щека, а кисть одной руки была перевязана подручной тряпицей. Скорее, это следы избиения, чем драки. Он приблизился и заметил синяк на скуле. На ней не было куртки. Она сидела в одной рубахе, на холоде опираясь спиной о холодную стену. Мейхел нахмурился, снял свою теплую накидку и протянул ей. «Тебя били?» Она поиграла желваками на скулах, но не потому, что злилась. Эл пыталась не улыбнуться, берегла губу. «Почему тебя раздели? Я прикажу вернуть одежду». Она кивнула в знак согласия и сказала: «Буду благодарна». «Мне не нужна твоя благодарность. Я велю наказать охрану за произвол. Не потому, что я лоялен к тебе, а потому, что так правильно», — сурово произнес Мейхел. «Правильно было отвести меня к королю, ну, крайний случай к королеве. Меня держат тут третьи сутки без допроса, и терпение мое уже кончается», — сказала она. «Тебе придется запастись терпением», — возразил он. «А какова цель вашего визита, капитан?» Она хитро прищурила глаза. Мейхел смутил этот взгляд, будто она знает причину и нарочно дразнит его. Он опять обратил внимание, что она не смотрит в глаза, а куда-то мимо, на противоположную стену. Мейхел заставил себя тоже не смотреть на нее. Есть в ней нечто, что захватывает внимание. «Я хотел узнать, зачем ты ведешь такую преступную жизнь? Что привело тебя к такой жизни?» Ее глаза расширились, и она перевела взгляд на него. Взгляд удивленный, словно он сказал сущую нелепицу. «Кто ты такой, чтобы судить о моей жизни? Или ты читаешь в душах людей?» То он ее не предвещал доброго разговора. Мейхел не питал надежды, что она немедля раскается и решил хотя бы попытаться внушить ей мысль об ошибочности такого существования. Подобает ли молодой девушке бродяжничать и вести себя как разбойник? «Это я, что ли, побила охрану? Святые небеса! Я позволила себя избить, чтобы эти олухи оставили меня в покое. А куртку отобрали, чтобы обыскать на предмет ценностей. Какая мразь у вас служит? А по свету ходят слухи, что у вашего короля наилучшие и благородные воины. Сомнительно. Давно нужно было навестить ваш милый город. Вот что, капитан, верни мою куртку, а потом продолжим беседу. А то проваливай, я аудиенции не назначала». «Ты забываешь, что сидишь в тюрьме», — напомнил он. «А мне безразлично, где думать. Так как насчет куртки? Ты обещал. Ты дерзишь. Извинись, или я уйду?» «С катертью дорога. Напомни королеве, что на нее наложено некоторое обязательство. У нас с ней непременно состоится встреча». «Откуда ты знаешь королеву?» Она состроила презрительную гримасу и указала глазами на дверь. Мейхел резко развернулся, подойдя к двери, толкнул ее ногой. Служитель стоял за дверью и отскочил. «Где ее одежда?» — спросил он у служителя. «Я не имею представления», — ответил он. «Так найди, приказываю. Здесь место ворам, тут они окажутся. Найди тех, кто дежурил этой ночью, и передай, что они ответят за насилие». «Не клянись, солдат, они уже кутят на мои камушки», — раздалось у него за спиной. Она подошла к двери. Служитель отошел к противоположной стене коридора. «Тебе известно некто Нейхен?» — спросила она служителя. «Известен», — кивнул тот. «Пошли к нему человека, куртка у него. И передай, что пока я тут живу, пусть в подземелье не суется. А кто сунется, щадить не стану. Все, что у меня украли, пойдет на услуги лекаря». «Я передам. Будьте уверены, передам», — заискивающе согласился служитель. Мейхел вышел из комнаты, с грохотом захлопнул тяжелую дверь. Мелкие песчинки посыпались с потолка. Он схватил служителя за шиворот. «Ты, мерзкое животное, позоришь трон? Перед кем ты присмыкаешься?» Зашипел служитель и вжался в стену. «Да не кричи ты, капитан! Тут как бы объяснить, слухи ходят, что она не из бандитов. Она может того?» Он посмотрел в потолок. «Ты безумил? Совсем! Это приказ королевы, самой королевы!» «Так, служитель протянул, посмотрел на него внимательно. Кого ж она только сюда не отправляла? Ну, люди-то все порядочные были. Ты полегче, она ж разбуянится, покалечит мне моих ребяток. Вон она ночью как повыкидывала их в дверь и заперлась, не отпереть было. Ты бы и верно отвел ее к королеве, а не хочу за ней присматривать. Что ты болтаешь? Кого повыкидывала?» «Ну, охрану. Они к ней вошли ночью, она лежит будто бы мертва. Они не ее трясти давай, насмехаться. Заметили камушки-то под воротником и забрать хотели. Она очнулась, они принялись ее лупить. Уж я точно знаю, куртку они отобрали, а потом она разозлилась и чуть их не зашибла. Говорят, дверь ими открывала». «Ты болен? Где ты наслушался таких сплетен? А ну отправляйся за ее одеждой, если знаешь куда. Сам разжалую, тут окажешься». Дверь напротив отворилась. «Что вы орете, голова от вас кругом, смертные? Тебя за курткой послали? Топай, шустро, а ты, капитан, останься. Чувствую, нужно нам разобраться. Заходи, поговорим». Мейхел обернулся, отпустил служителя. Тот засеменил по сводчатому коридору прочь. Мейхел посмотрел на нее с любопытством. Она стояла в дверях с его накидкой на плечах, как хозяйка, зазывающего гостя. Он вошел обратно, закрыл за собой дверь. Она села на один край лавки, а ему указала на другой. «Садись, капитан». Он остался стоять. «Почему ты позволила себя избить?» — спросил он. «Я очнулась от того, что меня бьют». «Что значит очнулась? Ты больна?» «Нет, опустим эту тонкость, долго объяснять. Если я верно догадалась, то ты пришел по своей воле. Ты не на службе, стало быть, визит частный». «Я не совсем понимаю твои выражения, хотя наш язык ты хорошо знаешь. Откуда ты?» «Я с севера». Эл прикрыла тыльной стороной ладони рану на губе. Она чуть улыбалась, ей стало больно. «На севере море», — подозрительно заметил Мейхел. «А я из-за моря, с другого берега. И это совсем не важно. Я даже имени твоего не знаю, капитан. Мог бы из вежливости спросить у девушки, как ее зовут, или королева тебе сообщила?» «Нет». «Как твое имя?» Мейхел смутил вопрос. Были в нем насмешка и что-то неуловимо трогательное. «Мое имя Эл, а твое?» «Мейхел, у тебя странное имя. Не слышал даже похожего. Оно подошло бы мужчине. У меня есть полное имя, но я его не скажу. Меня коробит, когда меня называют полным именем. Оно позорно звучит. Что ты сразу в крайности кидаешься? Фуф. То я разбойник, то имя у меня позорное. Тебя не учили этикету? Не с пленными. А я не пленная. Знаешь, почему я тут оказалась? Потому что так ближе всего до короля и королевы. Пара ярусов выше. Она указала пальцем в потолок. Во дворец меня едва ли впустили. Тут пришлых, да еще с моей внешностью, ох, как боятся. Но отсюда-то точно никуда не доберешься. Если не будет на то воля наших правителей, заметил Мейхел. Да мне, собственно, все равно, кто из них снизойдет до общения со мной. Но я бы предпочла все-таки короля. У меня к нему поручение. Оно касается королевы, которая, завидев меня на площади, решила избавиться от меня, как от многих тех, кто тут оказывался. Она спрашивала про оружие? Я не стану тебе об этом отвечать. Ты делаешь вид, что значишь что-то. Я не верю тебе. Послушай меня, Михил. Передай королеве, что я хочу разойтись миром. Затем и пришла. Передай ей, раз уж ты ей служишь, что пора ей вернуться назад. Такова воля ее отца. Она поймет. Просто пойди и скажи ей это. А с королем я сама поговорю. Так каким же образом? Если до ночи меня не выпустят, я сама уйду. Это невозможно. Хорошо, я назначаю тебе встречу. Этим вечером после заката в покоях короля, скажем, в его любимом зале. Откуда тебе известно о любимом зале короля? Не разочаровывай меня, я начну считать, что ты глуп. О любимом зале короля? который королева украсила цветами невероятной красоты, знают в этом городе даже дети. Итак, мы выяснили, как меня зовут, что я не преступник, что в городе я по очень важному делу. Так что же тебе еще сообщить, чтобы я стала в твоих глазах более привлекательной натурой? Эл прочла в его взгляде тоску, даже скорее разочарование. «Стала в моих глазах?» — переспросил он. Михел неотступно думал о том, что пришел сюда, чтобы обличать ее и увидеть в ней зло. Напротив, она выглядела приветливой. То, как она разговаривала с ним вначале, как обращалась к служителю, как приказывала, прикрикнула на них в дверях, больше подходила под образ преступницы. Она заискивает перед ним. Нельзя ей верить. Он верил. Она вела себя так, словно в ее заключении в тюрьму было что-то само собой разумеющееся. Ее заявление о том, что она доберется до короля, не выглядело бахвальством. Служитель вел себя так, словно она его сильно напугала. Михил поймал себя на мысли, что снова разглядывает ее лицо. А она опять на него не смотрит. Он отвел глаза. Они молчали недолго. Потом она спросила. Мелион еще служит королю? Михил вспомнил человека у моря. Чтоб присел к его костру, он тоже говорил о Мелионе. Он не любит охрану королевы, но у Михила появилось желание пойти к старому вояке и спросить про Гирту.